Когда сели ужинать, Сергей и Оля только переглянулись. Такое обилие на столе. Икру, красную икру, ложками из большой гончарной миски, да зеленый лук поверху, а пироги с рыбой и с грибами — это не для гостей, не специально, а обычно к ужину. А ломти красной кеты, жиром светящейся на срезе, и картошка на сковороде, и солянка — куда там ресторану? Сергей поставил бутылку спирта. Хозяин взял ее с почтительной осторожностью, открыл, пролил в чашке граммов по 50, глянул на жену. «Воды? Сейчас, сейчас!» И улыбчиво поставила кувшин. «Разбавляйте!» Пили понемногу, ели основательно. Разговор пошел о совхозе. Сошлись на том, что больно велик, что начальник там городской и вежливый, а вот в лагерях видно худо. Бабочки одеты плохо, зимой в лесу работают, снегу по пояс, негоже им с пилой топором. Огороды куда ни шло, а в лес нет, нельзя им тяжелого, без детенка восстанутся, куда же хуже для государства. Из-за стола вышли, на образа в переднем углу перекрестились. И Сергей, и Оля тоже с благодарностью. Уже после старшой спросил у Сергея в полголоса: «А ты партийный по виду?» «Нет», — ответил он, — «я агроном. Буду в совхозе огорода расширять, теплицы, парники строить, а овощи туда отправлять, где золото копают. Там худо кормят». «Слышали мы. Ну, а в совхозе есть где развернуться. Ходил я по Каве, Челомже, по Тауе. Реки там такие. Страсть, как много гусей, утей, всякого рябчика, глухаря. Ну и медведя можно запросто встретить, это точно. А уж кета и горбуша, тот же кижуч, валом идет против течения, когда время не рестится. У нас свои речки такие же. Армань, тот же Хасан, Яна. Небольшие, но пока мистрыбные. Всем хватает. А море чем богато? Зверем да рыбой. Однако зверя больше. Тюлени здешние. Акиба, нерпа, ларга. У них сало, жир, толщиной в ладонь, как студень. Для орочи и якута в радость. А вот мы не потребляем. Такой дух от него. Сам попробуешь. И хитро улыбнулся. Дорога от Армани шла вдоль морского берега, то удаляясь в мелколесье, то откатываясь далеко в море, где лед не был покорежен. С юга накатывался очень неприятный, влажный, холодный ветер. Он забирался под одежду. Оля очень беспокоилась за девочек, кутала их, потом накрылась с ними тулупом. Уже в ночной час осторожно пересекли речку Яну. Ее правый берег был крутой. Мужчинам пришлось впрягаться, помогать вытаскивать сани. На том берегу пошло какое-то растрепанное и перебитое мелколесье. Лиственницы выглядели жидкими, и почти все прилегли вершинами от моря. «Тут штормы страшенные, море далеко выплескивается, ломает, укладывает лес», — объяснил ездовой. «И лед громоздит вроде крепостного вала. Ну а дальше от моря деревья стоят, сцепляются ветками, помогают друг дружке. Балагана чернела на самом берегу. Оно было открыто ветрам. В этот поздний час выглядело безглазым и безлюдным, словно заброшено. Дом фактории, двухэтажная контора совхозного отделения, дом начальника отделения. В нем еще светилось окно. На стук вышел хозяин, знал о приезде Морозова, приготовил комнату. Арманские мужички с конями поехали по знакомым. Без подарка они не остались. Подарком здесь называли спирт. Утром пришел агроном отделения. Молодой мужчина с болезненным лицом и тощей фигурой. Познакомились. «Пройдете по хозяйству?» — спросил он. «Нет, пока отложим. Надо устроиться», — сказал Морозов. «Мы Добротворскому звонили. Машину он пошлет». Начальник отделения, перебежавший в хозяйственники из Вохры, особенного впечатления своим видом не производил. Все в его жилище выглядело неряшливым. Бывают такие дома беззаботливых рук. Сам он даже на простые вопросы отвечал путанно и вяло, часто врал. Это Сергей понял по его бегающим глазам. «Не работник, так...» Полуторка скрытым кузовом пробилась из талона по заметенной дороге только к 5 часам. Что-то сгрузили, что-то в ящиках подняли в кузов и поехали на свой страх и риск. Вечер получился тихий, вокруг лес, с моря вихри не доставали, и 30 километров проскочили за час небольшим. Куда подъехать, водитель знал. Сергей огляделся. Улица с 2 рядами домов, рубленных из толстой лиственницы. Все на высоких фундаментах, аккуратные, с 2 выдвинутыми вперед крытыми крылечками. Вошли в свою квартиру с надеждой. У голландки лежали наколотые дрова, лампочки излучали желтоватый свет. Сергей растопил голландку, занялся вещами. Оля грустно сидела на кровати с новым матрасом, набитым сеном. Укутанная Вера ходила по квартире, смешно раскачиваясь. Таню дорога уморила, она спала. Когда в комнатах потеплело, постелили постель, покормили и уложили девочек. «Ну что?» — спросил Сергей и с надеждой заглянул в глаза Оле. «Мы переехали из одного злого царства в другое, но не злое. Такое впечатление, что здесь не Колыма, а почему, сама не понимаю». «А я думаю о другом. Мы проделали по дороге домой 1000 километров. Осталось еще 1008. И все равно уже хорошее начало. Привал на сколько лет? Думаю, что не на один». «Такая неопределенность», — тихо произнесла Оля. Они вместе готовили ужин, чай. Никто к ним не приходил. Уже поздно. В окна ничего не видно. Стекла накрепко зарисовал морозный узор. Утром снова расшуровали печь. Было тепло и уже не так грустно. Светило солнце, и стекла оттаивали. Весна. Сергей оделся. «Пойду представляться. Ты отдыхай или погуляйте все вместе, разомнитесь, на совхоз посмотрите». Он вышел и почти у крыльца встретил молодого человека в городском пальто и в меховой шапке –